Мир без войн, даже я не могу найти адекватного способа, чтобы сделать вечный мир. Не поделишься? Спросил меня он, я же кивнул, и отпив немного саке, начал рассказывать свой. План звучит проще, чем кажется. Я хотел сотворить мир вечного Цукиёми. Кьёрок уже нахмурился. Мир вечного Цукиёми – это та иллюзия, которую ты применил на Унахане Сенпай, только вечная. Я кивнул, и после него я услышал сокрушенный вздох. Скажу только то, что ты был в своем праве. Но погрузить целый мир в иллюзию, неужели ты настолько разочаровался в людях? Люди неисправимы, Сюн Суэсан. Люди желают мира, и в то же время они постоянно в поисках конфликта, таков человеческий разум. Только люди способны проливать кровь за мир во всем мире. Вздох послужил мне ответом. Ха-а, да ты прав, но не стоит ставить крест на всем человечестве. На мой недоумевающий взгляд, он поспешил объяснить свою позицию. Послушай, Мадара-сан, ты вправе так думать, в твоей жизни была лишь тьма, которая затуманила тебе взор, и ты так и не увидел, на что по-настоящему способны люди. Люди неисправимы, это так, но почему ты так уверен в том, что все люди заслуживают мира в вечной иллюзии? Или ты думаешь, что абсолютно все люди злые и никак не могут найти компромисс друг с другом? А, Мадара-сан, с грустью посмотрев на меня, ты много чего пережил, больше, чем кто-либо, но у тебя нет морального права винить в своих бедах абсолютно всех людей. В моих бедах, думаешь, я старался только для себя самого, я лишь хотел сделать мир лучше, я прав, с улыбкой закончил он за меня. Поверь, когда-нибудь, может и не сразу, но люди найдут компромисс и будут жить в мире. Думаешь, отдать все в руки следующего поколения? Фыркнул я. Вздор. Ты так же наивен, как и Хаширама. А я далеко не наивен, как ты думаешь, просто это факт, и с ним трудно не согласиться. Да, люди будут воевать и, возможно, много, но когда-нибудь наступит миг, и люди забудут о своей вражде и забудут прошлые обиды, например, для победы над врагом, который будет угрожать всем. Лишь на время, позже вновь начнется война, кто-то что-то не поделит, кто-то у кого-то что-то отберет, такой союз возможен лишь на время. Парировал я, и ты в этом так уверен, а вдруг, скажем, что они решат объединиться и образовать единое государство, и каков же шанс на это? Усмехнулся я его словам. А каков шанс, что этого не случится? Усмехнулся Сюн Суй мне в ответ, и мне нечем было ответить. Странно все это, раньше я об этом не задумывался, а вот Хаширама как раз и задумался. Это что же, получается, я не увидел истину? Вижу, мои слова заставили тебя задуматься. Серьезное лицо Кьёроку давало мне понять, что он смог о чем-то догадаться. Скажи, а как ты узнала о возможности сотворить такую иллюзию? Из каменной скрижали, которую передавали из поколения в поколение, а что? Ты помнишь, что на ней написано? Я не жду, что ты расскажешь мне секреты клана, так что можешь не говорить. Да, не проблема, клан все равно отказался идти за мной, так что от этого мне будет не холодно, не жарко. Сюн Суй на это покачал головой. А что в этом такого? Эха, да, в общем-то, ничего, просто у нас не принято разбрасываться секретами клана. У нас тоже. Но так как я мертв, а ты закрыл нас барьером, то и смысла бояться разглашения секретов не стоит. Тогда я весь во внимании. Допив саке из своей чашки, он долил себе и мне из бутылочки. Текст на скрижали гласит: «В поисках спокойствия, единый бог разделился на инь и ян, и действуя вместе, эти две противоположности порождают все сущее. И, когда тот, кто обладает силой сансары, приблизится к луне, раскроется глаз, что отразится на луне, чтобы одарить вечным сном». Так вот как должно случиться вечное Цукиёми и сила самсары, как ее можно получить. По моему мнению, надо было объединить мою силу и силу Хаширамы, чтобы пробудить Ринниган. Ринниган, если переводить дословно, то глаза бога. Услышав это, Кьёроку ошарашенно посмотрел на меня. То есть ты хочешь сказать, что обладатель этих глаз способен сравняться с Богом? Да. А он нервно сглотнул. Конечно, не каждый день осознаешь о возможности стать Богом. Какую силу дарует Ринниган? Как минимум воскрешать умерших. После моих слов Сюн Суй аж вскочил. Даже королю душ не дано такой власти. И ты говоришь, что это только одна из возможных способностей. Успокоившись, Кьёроку присел на место. То есть, ты хочешь сказать, что обладатель этих глаз становится всемогущим? Не совсем, но сила, даруемая им, воистину божественна. И ты говоришь, что объединив твою Риацу и Риацу Хаширамы, ты можешь получить эти глаза, Так, да, не сразу, нужно подождать, пока его клетки приживутся. Залпом выпив саке, он спросил: и все, чтобы сотворить мир вечной иллюзии, нужно просто получить эти глаза? Я не думаю, что все так просто. Взялся я одной рукой за подбородок. У меня было предположение, что надо было еще объединить всех хвостатых. А это еще кто такие? Это существа, которые состоят из чистой ряцу, причем полностью. И насколько же сильны были эти хвостатые? Я усмехнулся. Ну, беря в пример девятихвостого, то, думаю, только Ямамото Дона и сможет одолеть его, причем с трудом. Ну, думаю, за наш разговор я исчерпал свой лимит удивления. Нервно усмехнулся Сюнсуй. Буду честным, не думал, что наш разговор затронет эти темы. И почему ты вообще рассказал мне свой план? А какой теперь от него прок? Фыркнул я. Все равно я теперь мертв, а воскреснуть я не смогу. Хех, признаюсь, твои планы весьма грандиозны. Правда, ты все-таки оказался неправ. Возможно, это был интересный разговор. Даже не думал, что когда-нибудь смогу поговорить с кем-то в такой спокойной обстановке. И саке было прекрасным. Может, попав после смерти в общество душ, мне дали шанс исправиться. Вдруг, я был неправ? Что же, посмотрим, что будет дальше. Ой-ой, кажется, саке уже кончилось. Жаль. Ну, ничего, у меня еще есть. Подожди секунду. Снова исчезнув в глухом хлопке, как и обещал, уже через секунду появился с новой бутылочкой саке. Душевный разговор лучше всего подкрепляет бутылочка хорошего саке. Я прав, не так ли? Спросил он с улыбкой. Согласен, ответил я с улыбкой. Знаешь, не думал я, что вновь поговорю в такой спокойной обстановке и, скажем так, без какой-либо цели. Сюнсуй понимающе улыбнулся. Тогда выпьем же за решенные проблемы. Поднял он чашу вверх, и не оставшись в стороне, тоже решил поднять чашу за это. Тебе, кстати, есть где жить-то? Спросил он, отпивая саке. Нет, я же тут недавно, сказал я, тоже отпив при этом саке и заев его отличной паровой булочкой. Непорядок, Киёраку задумчиво почесал подбородок и предложил мне идею. Я все равно в своем кабинете редко бываю, так что можешь пока побыть там, как раз где-то здесь лежит футон, возьми его на время. Хаем, спасибо, Сюнсуй-сан, думаю, я приму твое предложение. Кстати, а кого из капитанов ты вызвал на дуэль? Главнокомандующего, конечно же, он аж подавился. Серьезно, ты вызвал Ямаджи? Хех, не думал, что найдется такой смельчак. Ты же понимаешь, что ты его не победишь. Конечно, понимаю, но когда я еще смогу сразиться с сильнейшим шинигами? Криво усмехнувшись, сказал я. Вот теперь я узнаю в тебе кинпачи, посмеялся он. Ну ты должен понимать, что тебя явно по косточкам придется собирать. Ямаджи шуток не любит, но ты прав. Когда еще можно увидеть бой сильнейшего шиноби и сильнейшего шинигами? Выпив еще парочку бутылок, мы с Сюнсуем разошлись по домам, хотя кабинет капитана трудно назвать полноценным домом. Хэймэм, все-таки я обязательно построю тут поместье Учиха, раз уж это новая жизнь, надо и клан свой заново основать. И, если все-таки я встречу здесь Изуну, то и вражду с Синджу можно окончательно забыть. Интересно, а Хаширама с Табирамой тоже здесь будут? Примерно с такими мыслями я и уснул. Примечание к части. Как всегда жду критики. Абсолютная мощь. Примечание к части. Японский аналог европейского шута. Приятного чтения. Надеюсь, вам зайдет. Пов Мадара Учиха. Когда солнце взошло и его лучи коснулись моих глаз, сморщившись, я все-таки проснулся. К своему сожалению, я не мог позволить себе долго лежать, ведь сегодня именно тот день, когда я сражусь с главнокомандующим. По-хорошему мне не стоило пить алкоголь перед битвой, но когда мне становилось плохо от трех бутылочек саке, проведя разминку, я решил дождаться Киёраку, надеюсь, что он придет во время, но если я хоть чуточку понял его характер, то, думаю, он по крайней мере, придет. Ожидать Сюнсуя пришлось около двух часов. После глубокого вздоха, я подумал, что слишком рано проснулся, или просто лень оказалась сильнее его самого. После глухого хлопка, Сёдзи открылись, и из них появился Сюнсуй со своей неизменной простодушной улыбкой. «Йо, Мадара-сан, ты уже проснулся, а ты, я погляжу, спать не любишь. Отнюдь не сказать, что я уж любитель сна, но когда выдается свободная минутка, обязательно посплю, это восполняет силы», — спокойно ответил я. «Да уж, тут ты прав», — сказал он, поправив свою шляпу. «Ну, так что, не передумал еще бодаться с Ямаджи?» — смеясь спросил у меня. «Хаэн, я никогда не отказываюсь от своих слов», — фыркнул ему в ответ. «Как я понял, время пришло, верно, как раз отряд Кида поставил барьеры», — мой вопросительный взгляд он понял по-своему. «Ну навряд ли Ямаджи будет использовать банкай, а его шикай, думаю, барьер уж выдержит, если до него дойдет, конечно». «Нда, низкого же ты обо мне мнения. Поверь, если я говорю, что в борьбе с тобой старик может прибегнуть к шикаю, то это можно назвать похвалой, вряд ли он решит отпинать тебя палкой, как меня или Джушира». «Он пинал вас палкой?» — усмехнувшись, спросил я. «А поверь, избиение палкой было самым мягким наказанием, когда мы были учениками Ямаджи. Хэмэм, с виду и не скажешь, но его настроение немного упало. А сколько всего учеников было у главнокомандующего?» Тяжело вздохнув, Сюн Суй решил ответить. «Нас было трое. Я, Джушира и Юдай. Хорошие тогда были времена», — грустно усмехнувшись, сказал он. «Юдай, он что, погиб?» «Да, он погиб, и вместо него появился демон клинка». От Сюн Суя ощутимо повеяло злобой и печалью. «Он был хорошим другом, но, увы, он не справился с силой, дарованной ему, и в конечном итоге она его и поработила». Глубоко вздохнув, он продолжил. «Ну, эта история долгая, а нам уже давно пора на полигон. Что же, ты прав. Погоди немного, я сейчас». Направившись вглубь кабинета, я решил одеть свои доспехи. И по пути я задумался. Я должен показать большую часть своих сил, чтобы не опозорить свое имя. И думаю, начинать сражаться надо все-таки в полную силу. Когда я был жив, не было никого, кроме Хаширамы, кто бы смог меня победить. И поэтому я особо не напрягался, когда речь заходила о бое с кем-то, помимо него. Но мир мертвых — это совсем другое дело. В первом же бою я столкнулся с кем-то, кто смог в ближнем бою, пусть и недолго, противостоять мне, при том, что я не сдерживался, да активируя я абсолютное Сусана, у нее вообще бы не было шансов, это не считая, что я и так простил ей незнание того, что нельзя смотреть в глаза учих. В общем-то, наш танец был не самым интересным. Но вот Ямамото — это другое дело, я даже не уверен, что Цукиёми сдержит его, ибо даже у Хаширамы Риацу было меньше, пусть и не намного. Я уверен, что он пробьет первые формы Сусанаа, но вот насчет последней, думаю, ему придется постараться. Одев свои доспехи и повесив гунбай с камой на спину, я вышел в свет. На удивление Сюн Суя я вопросительно поднял бровь. «Ты же шиноби, зачем ты вообще носишь броню?» На такой вопрос я закатил глаза. Похоже, что этот стереотип о шиноби в этом мире будет со мной вечно. «Нет, серьезно, зачем? Никогда не знаешь, когда может понадобиться защита. Вдруг кунай, который летит на удачу, попадет именно в тебя, а ты и не ожидаешь, так что это всего лишь мера предосторожности, которая вошла в привычку». Сюн Суй же просто пожал плечами. «Ну, что правда, то правда. Ладно уж, пошли, нас уже явно заждались». Не говоря ни слова, мы вместе сорвались в скоростное перемещение. Спустя пару секунд мы оказались около полигона, где стояли все остальные капитаны. «Вы наконец прибыли», — поприветствовал нас Ямамото. «Но вы заставили себя ждать», — грозно посмотрел на нас он, приоткрыв свои глаза. «Уж прости, Ямаджи, я его немного задержал». Виновато почесал голову Сюн Суй. «Предупредил бы нашего нового товарища о том, к какому времени надо приходить». К нам подошел капитан с длинными белыми волосами и немного истощенным видом. «Болезнь? Возможно». «Здравствуй, Укитаки-сан, вижу, твоя болезнь сегодня тебя не тревожит?» «Да, сегодня удачный день, и я смогу посмотреть на аттестацию нового капитана». Улыбнулся ему, по-видимому, его старый друг. Разговор так бы и продолжился, но его прервал главнокомандующий. «Отставить разговоры», — стукнул он своим посохом по земле. «Капитан Киёраку, капитан Укитаки, встать к другим капитанам», — приказал он своим подчиненным, и они, коротко кивнув, переместились к остальным. «Теперь ты», — он перевел свой взгляд на меня, — «заходи на полигон». Коротко кивнув, я также быстро переместился на другой конец полигона. «Сегодня пройдет аттестация на звание капитана», — громко сказал он, чтобы все капитаны его услышали. «Так как кандидат на звание капитана не имеет банкая, он должен пройти испытание боем». После сказанных слов все капитаны начали переговариваться, по-видимому, гадая, кого новичок вызвал на бой, кроме капитана Унаханы. Она со скучающим выражением лица рассматривала всех остальных капитанов. Своим соперником он выбрал меня. и на полигоне разразилась оглушительная тишина. Длилась она около секунды, потом ее прервали смешки и более ярые споры, но переговорщики обсуждали что-то с улыбками на лицах. Хаен, сразу видно благородных. «Прошу прощения, Ямамото Дона», — с издевательской улыбкой спросил капитан с темными короткими волосами. «С каких это пор ГТ-13 принимает в капитанский состав всех подряд, а в особенности таких Тайкомати?» Усмехнулся он, сказав эти слова свои последние слова. «Сорвавшись с места, я уже хотел оторвать голову этому наглецу, но мне преградил путь Ямамото, поставив перед моей ногой свой посох, быстрый. Но улыбка все-таки слетела с лица самоубийцы, а лицо покрылось потом. Я же на это только скривился. «Трус, успокойся», — сказал мне главнокомандующий. «А ты», — перевел он свой взгляд на него, — «в следующий раз я не буду его останавливать», — стальным голосом сказал ему главнокомандующий. «Гатею не нужны такие слюнтяи, как ты. Прошу прощения, Ямамото Дона», — присев на одно колено и преклонив голову, извинился он. «Такого больше не повторится, Хаен», — а говорит вполне искренне. «Отвечая на твой вопрос», тем временем продолжил главнокомандующий, «он второй кинпачи». После сказанных слов все капитаны, кроме трех, не просто перестали улыбаться, а их лица побледнели. «Если есть вопросы, то задавайте их». Разумеется, никто рта не раскрывал. Все лишь заинтересованно смотрели на меня, изредка переводя взгляд на Унахану. «Раз уж вопросов нет», тем временем продолжал Ямамото, «то прошу выйти с полигона». Дальше все молча вышли из полигона. Я же снова переместился на другой его конец. Когда последний капитан вышел с полигона, вокруг него прошла сильная рябь. Хаен, видимо, над барьером постарались. Переведя взгляд на старика, который с прикрытыми глазами смотрел на меня, я задал ему вопрос. «Ты готов, или ты собираешься биться против меня палкой?» Усмешка была на моем лице, но я был сосредоточен, ведь в любой момент он мог атаковать меня своей магией. «Довольно сотрясать воздух», — спокойно ответил на мою провокацию этот старик. «Я научу тебя вежливости». После своих слов он отбросил свое капитанское хари и снял свое касаде, обнажив свой испещренный шрамами торс, который начал гореть, причем буквально. Хао, его Риацу настолько предрасположена к стихии огня, что и является этим самым огнем. Признаться, за всю свою жизнь я не припомню ни одного шиноби, который имел такую предрасположенность к огню. «Готовься, мальчишка», — приоткрыл он свои глаза и посмотрел ими на меня. «Как сильнейший представитель шинигами, я не имею права падать в грязь лицом перед сильнейшим шиноби, поэтому я не собираюсь сдерживаться». На его слова я весело хмыкнул. «Да это не просто дуэль на звание капитана, это не просто бой двух монстров, это не просто бой между сильнейшим шинигами и шиноби, нет, это битва между самураем и ниндзя, которые достигли пика мастерства в искусстве убивать своих противников». Торжественно закончил я, снимая со спины Гунба и Кама. Йенпов Мадара Учиха. Тишина, звенящая тишина возникла над полем битвы двух монстров, которых по ошибке заключили в человеческие тела. Они стоят и ждут, когда настанет миг начала их битвы. И вот, спустя минуту, самый старший из них распечатал свой меч, и, взяв его за ножны, вынул этот самый меч и сказал: «Обрати все сущее в пепел, Рюдзин Дзикка». И после его клинок окутал огнем, который мог обжечь небеса и испарить облака. Его огонь распространился на весь полигон и сжигал все и вся на нем, кроме его противника. Тот до сих пор стоял гордо и непоколебимо, как будто и не было этого пламени. Лишь улыбка, перешедшая в оскал, показывала его отношение к этому огню. Но его кровь будоражил не огонь, а сила, исходящая от него. «Теперь моя очередь». После его слов последовала волна темно-синей Риацу, и ее почувствовали все. Его сила была столь темной и злобной, что каждый капитан, стоящий за барьером, почувствовал давление, которое, как пресс, опустилось на каждого из них, и лишь трое к нему были равнодушны. Те капитаны, которые были недостаточно сильны, чувствовали не только давление, но и беспомощность перед этой силой. Он был сильнее каждого из них, и они это чувствовали, а ведь у него не было даже дзанпакта. На полигоне стояли два монстра. Один был самим олицетворением всей чудовищной мощи огня. Второй был самим дьяволом во плоти, его глаза горели красным огнем, а волосы были направлены вверх из-за силы, исходящей из него. И вот, настал миг, когда начнется битва, которая будет внесена в историю, как дуэль между двумя монстрами. «Начнем», — сказал Мадара. Рывок. От него позади Мадара оторвался пласт земли, который разбился о барьер. Но Ямамото был спокоен, и принял удар Кама, который упал на него сверху. От силы удара под ним появился кратер, а ударная волна была столь сильной, что от нее потрескался барьер. Мадара, не желая отдавать инициативу, ударил по туловищу Ямамото своим гунбаем. Ямамото же просто отразил его своей левой рукой и одновременно с этим, отталкивая от себя Мадару на приличное расстояние. Отряхнувшись от пыли с наплечника, он решил проверить, так ли сильно пламя Рюджин-Бзикки против его. Катон. Величественное огненное уничтожение. Пусть эта техника и уступала в силе простому огненному уничтожению, но гораздо превосходила его по масштабу. Но, увы, одного взмаха клинка Ямамото хватило, чтобы аннулировать все его пламя. Теперь настал черед главнокомандующего атаковать. Простой взмах клинка, способный призвать огонь, что может испепелить все, чего коснется. Хмыкнув на такой ход, Мадара использовал гунбай, дабы отразить все пламя обратно, но напугать Ямамото его же огнем, даже не смешно. Старик же, поняв, что так может продолжаться очень долго, решил победить его одним ударом. Вложив свой меч обратно в ножны, он встал в стойку, чем заставил нахмуриться Мадару. Но через секунду Мадара понял, что сейчас будет, и моментально активировал Мангекё Шаринган. И это спасло ему жизнь, ведь последующий удар Ямамото был столь быстрым и точным, что, если бы не Мангекё Шаринган, то он бы сейчас точно был разрезан надвое. Выйдя из стойки, главнокомандующий посмотрел в глаза Мадара и сказал: «Так вот оно что», — задумчиво протянул старик, — «все дело в твоих глазах». Но был перебит Учихой, и ты посмотрел в эти глаза. Он моментально погрузил Ямамото в свое сильнейшее гендзюцу. Как будто очнувшись ото сна, старик открыл свои глаза и смотрел на бескрайнее поле с безоблачным небом. Не поворачивая головы, старик осмотрел местность, и, не найдя Мадару, сказал: «Покажись, нет смысла прятаться». После его слов из-под земли плавно вылезло тело Мадары. «Не думал, что ты попадешься в Цукиёми, но ты сам подписал себе приговор», — разочарованно посмотрел на него Учиха. «Приговор? Неужели ты думаешь, что какая-то иллюзия способна задержать меня?» Потом Ямамото покрылся огнем, и вся иллюзия как будто бы сгорела. Возвращаясь в реальный мир, Ямамото не изменился в лице, но тончайшая струйка крови все-таки полилась из одной ноздри старика. Мадара же просто поморщился, будто съел лимон. «Признаю, твоя иллюзия сильна, но не настолько, чтобы победить меня. Твое самомнение слишком высоко, оно тебя и погубит или уже погубило. Хаен, не думай, что оно беспочвенно. Я покажу тебе силу, благодаря которой меня назвали сильнейшим Учихой в истории». После своих слов Мадара выпустил из себя поток темно-синий Рятсу, который превратился в полную форму Сусанаа, ПС, не путать с совершенной формой. И перед Ямамото возвышался синий исполин, и Мадара стоял в его груди, сложив руки на груди, свысока смотрел на главнокомандующего, Ясака Магатама. Дальше Ямамото пришлось отпрыгнуть от снаряда, запущенного в него Мадарой. Не давая ему передышки, он атаковал его своим волнистым клинком. Ямамото снова выставил одной рукой меч и заблокировал его удар, но Мадара и не думал останавливаться, продолжая бомбардировать его своими атаками. Спустя с десяток таких ударов главнокомандующий, отбросив клинок Сусанаа, воткнул свою катану в землю и прыгнул в сторону гиганта. Достигнув Сусанаа, он ударом Сакацу пробил его и попал этим же ударом по Мадаре, заставив его выплюнуть сгусток крови. После своего приземления он стер со рта кровь и одним молниеносным рывком достиг Ямамото и навязал ему ближний бой в рукопашную. На удивление, Мадары старик держался против него очень даже достойно, хоть и просел в оборону, куда уж ему тягаться с Катаючих в исполнении сильнейшего представителя клана. И вот, спустя сотни и тысячи ударов, Мадара все-таки прошел защиту Ямамото и нанес ему сокрушительный удар, отбросивший того на десятки метров. Не желая давать старику времени на отдых, он ринулся к нему, чтобы продолжить танец, но Ямамото вновь моментально переместился к нему и использовал Сакацу чуть ли не в упор. Но он не учел, что его противником был Мадара. Он без труда схватил руки Ямамото, тем самым не только уклоняясь от удара, но и создавая огромные просторы для контратаки. И вновь начался бой, но в этот раз он шел в одну калитку. Ямамото просто нечем было ответить на высочайший уровень тайдзюцу Мадары, поэтому он мог лишь обороняться, изредка проводя контратаки, которые уходили в молоко и все чаще переходили в более смертоносные контратаки от Мадары. Главнокомандующий понимал, что долго так продолжаться не может, и, найдя момент, использовал на Мадаре Бакуда 61, Рюку Дзюкара, и пока Мадара был обездвижен, моментально переместился к своему мечу. Не теряя времени зря, он заточил Мадару в крепости с пламени. Спустя 5 минут Ямамото уже хотел закончить этот затянувшийся поединок, но он впервые за время поединка расширил глаза в удивлении. Его крепость была разрезана и развеяна веером Мадары. «Понятно», — протянул он, — «твой огонь бесполезен против меня, но и мои техники с тайдзюцу не способны тебе навредить тогда. Посмотрим, насколько тебя хватит, Ямамото», — и с криком бросился на него. Ямамото тоже не остался в стороне и с холодной решимостью в глазах кинулся на Мадару, и через секунду они сошлись в клинче, породив ударную волну чудовищной силы. Барьер не смог выдержать такого издевательства и начал ломаться, поэтому капитанам пришлось поддерживать его. Началась долгая битва на истощение. 12 часов спустя битва между вторым кинпачи и главнокомандующим все никак не могла закончиться, ибо каждый из них считал своим долгом стоять до полного изнеможения. В этой битве не будет победителей и проигравших, ведь она уже давно окончена. Каждый из них уже доказал и показал мастерство самурая и шиноби убивать своих врагов. И еще не родился воин, что превзошел бы их мастерство. П.С. Внимание, в обществе душ нет хаширамы. Прошу это запомнить. Мадара тяжело дышал, но на его лице играла улыбка. Он не думал, что найдет соперника, кроме хаширамы, чье мастерство превосходило его. Не будь у него Мангекьё Шарингана, то он бы точно проиграл. От брони мало что осталось, а Кама давно сломана и тлеет где-то на полигоне. Похоже, я проиграл. И только сейчас после этих слов Мадара пал в изнеможении, но никто не считал, что он проиграл. «Мадара», — тяжело проговорил главнокомандующий, ведь эта битва тоже его порядком утомила. «Ты не проиграл эту битву, потому что она лишь началась. Дерись мы на полную силу. Никто бы из нас не пережил этот бой, это был прекрасный поединок, второй кинпачи». Развернувшись к капитанам, он крикнул: «Капитан Унахана, приказываю доставить капитана Учиху в лазарет». «Есть», — коротко сказала она и, взяв Мадару, исчезла вместе с ним в Шунпа. «Эй, Ямаджи!» Подошли к нему Сюнсу и вместе с Бжушира. «Тебе самому-то не нужно залечить рану». Только после слов своего ученика он посмотрел на свой торс, на котором была огромная диагональная рана, которая растянулась от левого плеча и шла прямиком до его правого бедра. Хмыкнув, Ямамото ответил: «Не стоит, сама заживет». Немного помолчав, он договорил: «Оставьте меня». Не говоря ни слова, его ученики ушли в Шунпа. «Учиха Мадара», — медленно произнес имя своего соперника Ямамото. «Мир начал меняться прямо на моих глазах». Взглянув на небо, он позволил себе улыбнуться. «Что случилось однажды, может никогда больше не случиться. Но то, что случилось дважды, непременно случится и трижды». Никто не слышал его слов, да и не должны были их слышать. Развернувшись, он нашел свое хари и медленно пошел в сторону бараков первого отряда. И лишь ветер остался гулять на обожженной от прошедшей битвы территории полигона. Так началась история, что раз и навсегда изменила этот мир. Так началась история о душах, что изменили стандартный порядок вещей. С этого дня началось сказание о великих битвах и о великих душах, что оставили после себя бесчисленное количество легенд и мифов. Примечание к части. Как то так, считайте это концом пролога и началом арки с Куинси. Как всегда, жду критики. Возможно, не вышло так красочно, как в бою с Ичиру, но это уже на ваше мнение. Капитан 11-го отряда. Примечание к части. Вот и новая глава подъехала. Как всегда, жду критики и сорян, что так поздно. Пов Мадара Учиха. Мои мысли текли вяло, похоже, у меня истощение Рятсу. Чертов Ямамото, он заставил меня упасть на землю. Он, что, смог победить меня? Хотя стоп, когда это я признавал свое поражение, не используя всю свою силу? Нет, наша битва не окончена, лишь прервалась на неопределенный срок, осталось лишь дождаться, и я покажу ему всю свою силу. Нет, я покажу ему сверх того, и я знаю, что мне для этого нужно дзанпакта. Я воочию увидел силу сильнейшего дзанпакта, теперь осталось только получить свой и освоить Шикай Банкай. Но мне незачем торопиться, времени у меня предостаточно. Сейчас у меня есть и более важное дело — найти Изуну. Пока я его не найду, мне плевать на этот бой, я должен найти его. Ну и если все же я увижу его, то, быть может, я прощу этого альбиноса, если мы, конечно, встретимся. А если и он здесь будет, то и Хаширама тоже. Хаширама после разговора с Кьёраку я начал сомневаться в своих умозаключениях и, по-моему, начал понимать, почему Хаширама так яро верил в свою правоту. Но полная картина сложится, когда я встречусь с ним, а это может вообще не случиться. Ха-ха, ладно уж, все потом, Сейчас мне надо восстановить Ряцу и залечить раны. Спустя неопределенное количество времени я открыл глаза и осмотрел свое место лечения. Неплохо, неплохо. Это была просторная комната с полным медицинским обеспечением. Надеюсь, все эти баночки да склянки предназначены именно для лечения. Но на этом мой осмотр не закончился, и я взглянул на занятый рабочий стол, на котором сидела капитан 4-го отряда, по-видимому, это Ичиру. Закончив что-то записывать, она перевела взгляд на меня. «Я, гляжу, ты уже очнулся, по крайней мере», попыталась она по-доброму улыбнуться, но, увы, от ее улыбки у многих бы застыла кровь в жилах. «Видно, что старается, но вот только зачем? Признаться, я удивлена, ты пролежал без сознания всего один день. В этом нет ничего удивительного», фыркнул я. «Моя Ряцу сама себя понемногу исцеляла. Поблагодарил бы, мне пришлось весь вчерашний день восстанавливать твои раны», фыркнула она мне в ответ. «Зачем ты надеваешь на себя эту маску?» Резко сменил тему, дабы все-таки потешить свое любопытство. «А ты как думаешь, теперь я капитан 4-го отряда, а значит и вести себя должна подобающе. И да теперь называй меня Ряцу Унахана. В бою я признал навыки Ичиру, а не Ряцу», нахмурившись, сказал я. «Но я уважаю твой выбор и не буду теперь называть тебя Ичиру, но только, когда рядом будет много людей, наедине же буду звать тебя Ичиру. Полагаю, это последний раз, когда ты будешь называть меня Ичиру», холодно ответила мне она. «Как знаешь», весело хмыкнул я в ответ. Не став больше лежать, я сел на футон и провел незамысловатую разминку. И все же, я решила, что нам надо сразиться еще раз. На мою изогнутую бровь, она пояснила, почему решила умереть. «В каждую эпоху должен существовать только один кинпочи, это незыблемое правило и неизбежная судьба», говорила она спокойным и, я бы сказал, умиротворенным голосом. «Потому что, когда встречаются две сильные личности, они перестают использовать меч лишь для себя, их меч нацелен либо на убийство, либо на дальнейшее усиление второго. Таково правило, которое нельзя обмануть». На ее слова я хотел излиться хохотом, но сдержался, издав лишь смешок. «Ты, верно, забыла», начал я, вставая с футона, параллельно одевая на себя кимоно. «Когда мы с тобой бились, ты использовала все свое мастерство во владении клинком, чтобы победить меня, это так?» Спросил я ее, подходя к Сёдзи, и остановившись около них, сказал. «Но вот только, я пользовался каме и гунбаем». Несмотря на ее постепенно расширяющиеся глаза, я продолжил. «А это значит, что твой меч еще не сталкивался с моим, и это, в свою очередь, означает, что по твоему правилу ты до сих пор являешься первой кинпочи». Закончил я в открытую, улыбаясь, в то время как Ичиру от удивления аж рот приоткрыла. «Так что если захочешь сразиться на мечах, то ты можешь найти меня в бараках 11-го отряда». И выйдя из комнаты, пошел искать выход из главного здания 4-го отряда. Но долго мне ходить не пришлось, ибо Ичиру решила догнать меня. «Эй, подожди!» — окликнула она меня, когда быстрым шагом шла ко мне, и остановившись около меня, сказала. «Это так не работает, ты все равно победил меня и тебя уже назначили вторым кинпочи, поэтому ты должен меня убить». С полным возмущением голосом закончила она. «И это что, самый кровожадный преступник общества душ? Нет, это скорее маленький ребенок, который нашел наслаждение именно в битвах, а не в чем-то другом. Тогда, может, все-таки определишься, то ты уважаешь мое решение и тебе по боку, умрешь ты или нет, то теперь ты конкретно хочешь умереть. Не позорься и не веди себя как ребенок. Я хотел продолжить свой путь, но эта женщина снова мне его преградила. Я и не веду», — крикнула она мне прямо в лицо. «И зачем было кричать? Я и так тебя слышу». «Вслух, разумеется, я такого не говорил. Просто правило». «И что, просто правило? Я победил тебя, а значит сильнее, разве не так?» «Так, но, и что, но, умей признавать свое поражение, женщина, и, думаю, наш разговор стоит закончить, ибо за нами наблюдают». Нахмурившись на мое замечание, она осмотрела помещение вокруг нас и поняла, что нас окружают еще человек 10 из ее отряда. «Вам, что, совсем нечем заняться?» Ее озлобленного-то нахватило на то, чтобы все испарились в мгновение ока. «Ха-а, ладно, все равно тебе уже пора, Ямамото Дона приказал явиться к нему, как только ты восстановишься». «Хорошо, тогда, может, скажешь, где выход из бараков?» «По прямой и направо, выход заметишь сразу», — кивнув ей в благодарность за ответ, я пошел в сторону выхода. После того, Как я покинул территорию четвертого отряда, я глазами начал искать главный штаб, и найдя его, использовал Шуншин, чтобы не терять времени зря. Как только я оказался перед входом в здание первого отряда, меня сразу же встретили двое охранников. «Вы капитан Учиха?» — коротко кивнув им в ответ, они сразу же поклонились и пропустили меня внутрь. Около входа в кабинет главнокомандующего я остановился и решил постучать, в знак уважения, естественно. «Входите». Войдя внутрь, я увидел все того же старика, но сейчас на его левом плече я увидел повязку. «Хаэн, значит, все-таки, ранил. Вызывали, Ямамото Дона?» — уважительно спросил я у него. «Да, так как ты новый капитан 11-го отряда, тебя надо ввести в курс дела», — как всегда сурово проговорил главнокомандующий. «Вы говорите о войне с Квинси? Если да, то я знал о ней еще до нашего боя. От капитана Унаханы, я полагаю?» — задал он мне риторический вопрос. «Она не рассказала мотивы этой войны», — сказал он и жестом приказал мне садиться. «Рассказала. Должен признать, что даже я, человек, который ненавидит войны, признаю, что иного выхода просто не могло быть», — проговорил я, садясь перед ним. «Нет, иной выход всегда есть. Неужели вы полагаете, что Квинси не заслуживают полного уничтожения?» — непонимающе спросил я его. «Никто не заслуживает полного уничтожения, и они не исключение. Они сами вырыли для себя яму. Когда их предупреждали и они не слушали, теперь пусть пожинают плоды своей глупости», — фыркнул я ему. «Ты говоришь, не зная сути, не сами Квинси начали эту войну», — спокойно ответил на мои слова главнокомандующий. «Тогда кто же?» «Так, теперь мне становится интересно. Их предводитель Яхве Бах, он же является их прародителем. Тогда какие цели он преследовал, объявляя, по сути, безнадежную войну? Что же это за правитель, если не понимает, что своими действиями уничтожает равновесие мира? Точной информации нет, но я предполагаю, что он хотел убить короля души и создать мир без смерти, тем самым уничтожив общество душ». «Хэмэм, что же, ясно, глупое, но похвальное стремление. Но чтобы выиграть эту войну, им нужны были воины уровня капитана. Я прав?» «Да, их называют штернриттерами, большинство из них было равны или превосходили капитанов по силе. По крайней мере, один из них точно превосходил. И сколько их всего было?» «27. На его слова я не смог удержаться от удивления. «Тогда каким же образом Гатею удалось выстоять такой армии?» Старик о чем-то задумался, и спустя минуту размышлений он решил рассказать мне что-то. «На самом деле не совсем Гатей одолел всех штернриттеров». Тяжело вздохнув, он вмиг стал суровее обычного. Яхве никогда не был глупцом и понимал, что он сможет победить, пока в составе Гатей был Юдай Хитицу, мой первый ученик. В его голосе прошлись еле заметные нотки сожаления и вины. Яхве Бахон никогда никого не боялся, даже меня он не страшился, но Юдай он открыто признавал, что боится его. Он настолько его боялся, что лишь при его упоминании, в его глазах начинал читаться страх. И 10 лет назад, когда проходила наша дуэль, он в панике просил меня объединиться, чтобы уничтожить его. На этом моменте он улыбнулся, причем открыто. Такого ужаса в его глазах я и не мечтал увидеть. «Как ты думаешь, что сделал Яхве, когда узнал, что Юдай потерял себя? Он решил всеми силами уничтожить его, взяв с собой всех штернриттеров, и знаешь, сколько смогло выжить после этого боя? После той битвы выжило только 8 штернриттеров, хотя какая это была битва, избиение младенцев, даже учитывая Яхве, даже после полной утраты разума Юдай был силен настолько, что даже представить себе страшно, но я не боюсь его, потому что знаю, как его победить. Он сам рассказал мне способ, ибо понимал, что совсем скоро погибнет. Тот был последний день, когда я видел своего ученика. Его голос стал ну совсем уж подавленным, но буквально за секунду сменился на холодную ярость. Признаться, даже меня пробрало. За место него пришел демон клинка, которого могли победить, разве что, первый шинигами или же первый пустой, но, увы, это просто детские сказки, хотя последние, скорее, страшилка для непослушных детей. Прикрыв глаза, он о чем-то задумался. «Ну, еще, думаю, нулевой отряд совместными усилиями с Готы точно бы справился». И вновь тяжело вздохнув, сказал он. «Вот и вся история зарождения этой войны. Ее бы никогда и не было, если бы не Юдай, но это дела давно минувших лет». Под конец его рассказа я уже сидел и переваривал информацию. Это звучало как полный бред умалишенного, но вряд ли главнокомандующий тронулся умом, такое я различал сразу. Тогда почему вы до сих пор не убили его? Задал я первый пришедший в голову вопрос. Не все так просто, как ты думаешь, серьезно проговорил главнокомандующий. Ход я, он всегда серьезный. Нельзя просто так прийти к нему и убить, как минимум потому, что его невозможно найти. Поэтому остается ждать, пока он себя объявит. Юдай заслужил вечный покой, вздохнув, закончил он. По крайней мере, я выполню данное ему обещание. Вы еще говорили, что знаете, как его убить, почему бы не рассказать о нем другим? На мой вопрос он лишь покачал головой. Если бы все было так просто, то его уже давно бы начали искать. А передать секрет победы я не могу, на него наложено табу. Если расскажу о нем, то он перестанет быть действенным. По крайней мере, он говорил, что в этом величайшая слабость его дзанпакта. Ясно, протянул я. Интересная информация и в некотором роде пугающая. В этом мире бродит существо непостижимого уровня сил, но у меня есть пара козырей в рукаве, так что это небольшая проблема. Но не в этом суть. Меня заинтересовали эти сказки про первого шинигами и пустого. Помнится, отец говорил мне, что в каждой сказке есть доля истины. Ну, если брать это как истину, не требующую доказательств, то первый шинигами — это король душ, вне сомнений. Что насчет первого пустого, то тут не все так однозначно, о нем надо будет разузнать. Теперь, когда ты в курсе дела, ты должен выполнить несколько моих поручений. Первое, ты должен будешь получить капитанское хари от капитана Унахана и предстать перед всем 11-м отрядом. Второе, ты должен обучиться занкинсаки. Чему, и что это такое? Это общее название основных боевых техник шинигами. Вы прекрасно видели мои навыки, так зачем мне другие техники? Недоумевающе спросил я. Хотя внутренне я все же соглашусь, что не помешает мне изучить здешние техники, но все равно не очень понимаю, зачем. Теперь ты шинигами, тем более капитан. Я бы закрыл на это глаза, будь ты командующим отряда тайных операций, но ты стал капитаном 11-го отряда, поэтому, чтобы не позориться, тебе надо в совершенстве знать зандзюцу, если конкретнее, то направление кэндо. Мастерство во владении мечом, зачем оно мне? Я ведь не самурай, а шиноби. Хотя если это так важно, то я обращаюсь с катаной на приемлемом уровне, хоть и предпочитаю свой гунба или каму. Для тебя приемлемый уровень – это взять свою катану, как палку, и быстро зарубить противника, но для капитана нужен мастерский уровень, а для капитана 11-го отряда так вообще выше того. Но дело не только в этом, любой капитан должен быть мастером во всех направлениях, ибо капитан не должен позорить готы незнанием чего-либо, тебе ясно? Тоном, не терпящим возражений, сказал мне главнокомандующий и сразу же продолжил. Твоим учителем фехтования стану я, если ты расскажешь мне свои огненные техники. ХММ, получается, обмен знаниями. Почесал я подбородок. Что же, я согласен, я расскажу вам большую часть техник, но другая часть, это секреты клана, принимается. И насчет клана я так понимаю, ты планируешь возродить его, не правда ли? Верно, но при условии, что мой брат тоже окажется здесь. Кьёра Кусан говорил, что похожего на него видел в 11-м отряде. Старик опустил глаза, задумавшись о чем-то. Ясно. Тогда ответь мне, твой гунбай является реликвией твоего клана, ведь так? Задал он риторический вопрос. Верно. Как гласит легенда, его вырезали из священного древа и сам гунбай является нерушимым. Вот как, задумчиво протянул главнокомандующий. Из нашего боя я могу предположить, что твой гунбай обладает способностью отражать и перенаправлять любую атаку. Это очень опасное оружие, которое ни в коем случае не должно попасть в руки врага. На его слова я усмехнулся. Он у меня в руках, лучше защиты и не придумаешь. Не могу не согласиться, но ты опять же излишне самоуверен, нравоучительно произнес главнокомандующий. И снова в ответ вы услышите, что она не беспочвенна. На мой ответ он лишь сокрушенно вздохнул. Как знаешь, но сейчас этот спор не имеет никакого значения. Ответь мне, когда ты был главой клана, ты командовал своими воинами. Да, помнится, я командовал отрядами шиноби, так что проблем с руководством над отрядом быть не должно. Понятно, как ты уже знаешь, у нас проблема, которая требует немедленного решения, а именно три скрытых города Квинси. Уничтожив их, мы обеспечим победу в войне и сможем избежать дальнейших жертв среди шинигами. Что ты можешь сказать из имеющейся информации? ХММ, я легко смогу выведать о местонахождении городов, Но чтобы я смог составить точный план действий, то нужно узнать их численность. Тогда я смогу создать план». Кивнув в благодарность, он продолжил. «Увы, мы не сможем провести церемонию просвещения в капитаны, поэтому слушайте мой приказ, капитан Учиха, ознакомиться с отрядом и документацией, и ждать приказа о нападении на поселение Квинси. Приступить к выполнению. Есть Ямамото Дона». Я не стал задавать лишних вопросов и сразу пошел в бараки 11-го отряда, еще бы знать, где они, хотя, думаю, с этим мне поможет любой рядовой. В общем, так и вышло, повстречав первого же рядового, как видимо, первого отряда, сразу же спросил его о местоположении бараков 11-го отряда. Он уважительно попросил меня проследовать с ним на улицу, и вместе выйдя на улицу, он указал мне направление, где находится нужный мне отряд. Кивнув в знак благодарности, я переместился к входу в бараки своего отряда. Там меня встретили два охранника, причем один из них своеобразной внешности. «Эй, ты еще кто такой?» – спросил рядовой с тупым лицом. «Я ваш новый капитан». Как можно спокойнее постарался ответить я, но Ками, он лишь своим присутствием начинает меня бесить. «Ха-ха-ха-ха». Я услышал громогласный хохот, который, по-моему, был слышен по всему Сиритию. «Ты хоть знаешь, что нужно, чтобы стать нашим новым капитаном, а, недоумок, все туполицей, это твой конец. Для того, чтобы стать нашим капитаном, нужно победить предыдущего, то есть Унахануточа. Чтобы ты понимал, сильнее нашего капитана только главнокомандующий, Хаймэм, а он выглядит несравненно лучше, чем первый. Что же, он заслужил быть тараном для ворот. Да, так что иди отсюда по добру по здорову, а то кости. Ха!» Выплюнул он сгусток крови, когда я отправил его в полет до ближайшей стены. Второй же успел лишь в удивлении расширить глаза, но и ему не суждено быть целым, потому что в ту же секунду я выбил им ворота. Проходя по разрушенным воротам, я посмотрел на бессознательное тело своего подчиненного. Хаймэм, подлатать его и будет как новенький. Переведя взгляд на площадь, я был приятно удивлен. Похоже, у них проходило какое-то собрание, потому что все три сотника ХМ, 298 шинигами стояли и что-то яро обсуждали. «Ты еще кто такой? Да чтоб вас всех!» «Их что, вообще не предупредили о том, что их новый капитан – это я?» Хотя, стоит отдать должное, практически все из них успели вытащить свои дзанпакта. «ХМ, есть над чем работать. Ваш новый капитан», – крайне сурово сказал я. «И сейчас я на наглядном примере покажу вам, что меня не стоит злить». Закончил я и понесся на них. Спустя 5 минут криков и разбитых лиц, на данный момент три капитана, что прибыли на зов тревоги, могли лицезреть перед собой призабавную картину в виде разбросанных повсюду стонущих рядовых и офицеров, к слову, и первых четырех, которые пробили собой крышу жилых помещений. Для себя скажу, что все шинигами в отряде были относительно целыми. «Да что здесь происходит?» — спросил очумевший от увиденного капитан второго отряда. «Всего лишь урок правильного воспитания в отряде. Как ни в чем не бывало», — ответил я ему, параллельно придавливая ногой, по-видимому, своего лейтенанта, правда, бывшего. «О, я помню этого капитана, я видел его, когда бился с Ямамото. Похоже, тут все в порядке». Забавляясь от данной картины, сказал Киёраку. «Капитан Киёраку, тут нет ничего, что могло быть в порядке», — холодным тоном проговорила Рицу, отчего он сглотнул. «Капитан Учиха, зачем вы избили практически всех шинигами в отряде? Скажем так, они не проявили должного уважения к своему капитану, и я подумал, что будет неплохо, если бы их всех обучить хорошему поведению по старинке», — спокойно ответил ей. «Вы в курсе, что сейчас война, любой шинигами?» — разгорался капитан второго отряда, но я его оборвал. «Не существует такой армии, которая способна меня остановить, так что скажите спасибо, что в ГТ-13 вступил я», — констатировал я сей факт. «Ладно», — прекратила нашу перепалку Унахана. «Раз уж вы сами нашли свой отряд, то и кабинет сами в состоянии найти. Увы, у моего отряда появились внезапные дела, поэтому я сейчас же отправлюсь обратно в свой отряд». И немедленно ушла в Шунпа. «Я так понимаю, она на что-то обижена, но вот на что, вон, Киёраку тоже удивленно смотрит на Унахану, вернее, в пустое место, что когда-то было Унаханой. Аэм, я чего-то не знаю?» — спросил он у меня, явно не понимая, почему она так резко решила свалить. «Ну а я что? Я просто пожал плечами». «Хаймэм, тогда давай я покажу тебе, где твой кабинет? Заходил я сюда пару раз, махнул он мне рукой, когда шел в направлении большого здания. Кстати, а куда подевался капитан второго? Спросил я у него, когда встал вровень с ним. А, ты про Яшихира? Так он ушел тогда же, когда и у Наханасенпой. И раз уж наш разговор зашел о ней, ты ее что, чем-то обидел? И не заходил наш разговор в сторону Рицу, но похоже, ему это настолько интересно, что он решил свести тему разговора к ней. Ну, возможно, потому что я нарушил ее нерушимое правило. Секунда на осознание, и он хохотнул. И вправду, ты же не мечом ее одолел. Кстати, а почему именно Гунба и Кама? С изрядной долей любопытства спросил у меня он. Ну, если быть точным, то я в основном пользуюсь только Гунбаем, Каму, да и остальные виды оружия я брал в бой редко. А свой выбор я обуславливаю тем, что Гунбай нерушимый может быть как булавой, так и щитом. И вправду неплохое оружие, и атаку отразишь, и ударишь. Вполне неплохо, как по мне. Да, коротко ответил я, так как мы уже вошли в здание и подошли к кабинету. Открыв дверь, я сначала удивился, но потом вспомнил, кто был предыдущим капитаном этого отряда, то мое удивление сошло на нет. Это была просторная комната с выходом на балкон с левой стороны и входом в место проживания капитана справа. Дальше я осмотрел рабочий стол, на котором были бумаги, которые покрылись тонким слоем пыли, впрочем, как и сам стол. О рабочем месте ничего сказать не могу, только то, что Рицу не любила ходить в свой кабинет, от слова совсем. Похоже, у нее были более важные дела, и я даже знаю, какие. Ну, тут уж сам разбирайся, сказал Сюнсуй, похлопав меня по плечу, исчезая при этом в Шунпа. Цыкнув, я пошел к рабочему столу и заглянул за горы бумаги и увидел стул, на котором висело мое хари с лавками, хоть оно не пыльное. Надев свое хари, я решил разобраться в горе документов. Около 15 минут прошло с осмотра документов, и мне уже снова хочется избить свой отряд. Эти идиоты передавали свои обязанности над уборкой своего штаба четвертому отряду, и именно поэтому тут так много бумаг с прошением сделать выговор своим подчиненным. Ну ничего, я этих пустоголовых петухом петь заставлю. Но вдруг, мои думы прервал стук и открытие самих Сёдзи, в которых показался старший брат. Конец проклятию. Часть первая. Примечание к части. Вот и новая глава. Сразу отвечаю на вопрос, почему меня сравнительно долго не было. Я писал новую работу по Фейту, ибо вдохновение понесло. Ну а в остальном, всем приятного чтения. И как всегда я жду критики. Изуна Учиха. https://www.zirachan.net/3221891. Пов Учиха Мадара. Брат, выкрикнул я, отбрасывая деревянный стол с бумагами куда подальше. Изуна, неужели? Я не смог сдержать своих эмоций, и из моих глаз потекли слезы. Подбежав к Изуне, который рыдал от наплыва эмоций, я сначала просто взял его за плечи, а потом и крепко обнял, ведь я до сих пор не могу поверить в то, что вижу. Я и не надеялся тебя вновь увидеть, Изуна. Всхлипывал я, все еще не в силах сдержать порыв чувств. Я тоже, Мадара. Со слезами на глазах и счастливой улыбкой на губах ответил мне брат мой брат. Бе братаками, как же я рад, сказал он, вновь разревевшись, впрочем, как и я. Я даже не пытался сдержать свои эмоции, ведь я наконец-то смог вновь увидеть Изуну невредимым и живым. Плевать, если сюда кто-то войдет, я убью его на месте, никто не должен видеть нас с Изуной в минуту нашей слабости. Многие считают, что братская любовь – это слабость, но для Учих это далеко не слабость, ведь именно любовь к ближнему своему дает нам, Учихам, идти вперед, несмотря ни на что, чтобы защитить все, что дорого. В тот миг, я даже и не заметил, как то самое проклятие Учих, наконец, отпустило меня. «Изуна», — сказал я, немного успокоившись, и снова взяв его за плечи, решил осмотреть его. То же лицо, которое было и будет для меня самым родным, те же глаза. «Изуна, твои глаза, они на месте», — ошарашенно спросил я его. «Верно, брат», — со все той же улыбкой ответил мне брат, и, утерев нос, продолжил. «Скажу больше, даже мой шаринган со мной», и после своих слов показал мне свой трехтомойный шаринган. «Но как, я же», хотел я сказать, но прикусил губу, из-за чувства вины, нахлынувшей на меня. Хоть и Изуна завещал мне свои глаза, но мне все равно стало неприятно за свой поступок. «Брат, не стоит винить себя, ведь я сам их завещал тебе», с до сих пор покрасневшими глазами от слез сказал мне Изуна. «Изуна, я Взглотнув образовавшийся ком у меня в горле, я продолжил. «Мне нужно столько тебе рассказать», — с счастливой улыбкой сказал я ему. «Интересно послушать», — с такой же улыбкой ответил он мне, но потом он нахмурился. «Мадара, ты ведь умер не своей смертью?» «Да», — задал он мне вопрос, от которого у меня тоже слегка упало настроение. «Эх, а ты все так же видишь меня насквозь», — уже не так весело улыбнулся я ему. «Давай тогда, что ли, на пол сядем, рассказ будет долгим». И не сговариваясь, синхронно сели на пол, и я тут же начал свой рассказ. «Когда ты умер, я сломался, я одно время не осознавал, что мне делать дальше, но вспомнив твои слова, я пошел мстить, и поэтому, когда перед очередным, тогда уже последним сражением между нашими кланами, я вновь встретил Хашираму, и между нами произошла дуэль, в ходе которой мы сражались целый день, и в конечном итоге я проиграл». Повесив плечи, закончил я с первой частью своего рассказа. «Проиграл, даже с вечным Мангикьё», — вскочил Изуна, не веря в услышанное, но видя, что я не шучу, опустив голову, сел обратно. «И тогда же ты и умер», — здраво рассудил он, но его суждения были ошибочными. «Нет, он не хотел меня убивать, ведь даже спустя столько лет, он помнил нашу дружбу и до сих пор считал меня своим другом, но я больше не хотел жить, ведь мне больше нечего было защищать, а он, несмотря на все, вновь предложил мне мир». «Он, что, серьезно?» — как-то убито спросил у меня Изуна. «Серьезнее некуда», — усмехнулся я, вспоминая этот момент, но усмешка как быстро появилась, так быстро и исчезла. «Но чем мне сдался такой мир, в котором мне уже нечего было защищать, а Хашираму все настаивал, и я решил согласиться? Я знал, что Изуна сейчас начнет возмущаться, поэтому сразу же срубил его возмущение на корню, просто подняв руку. Тогда бы наш клан был уничтожен, мы проигрывали, Изуна», — грустно взглянул я на него. «Мне ничего не оставалось делать, как согласиться на мир, но я дал условие Хашираме, пусть убьет себя или своего брата». «И кого он выбрал?» — перебил меня Изуна. «Хех, а он все такой же, себя. Он бы и убил себя там, прямо на поле боя, но уж тут я его остановил, ведь он на полном серьезе хотел убить себя, так что я спас его, и мы вновь смогли стать друзьями». Со вздохом и разводя руками в стороны, ответил я на его вопрос. «Получается, он не врал насчет мира, Ксо», — крикнул он, схватившись за голову, и вновь заплакал. «Из-за меня наш клан чуть не уничтожили, если б я знал, ударил он своей головой об пол, при этом плача. «Прошлое не вернешь, Изуна», — с грустью в голосе сказал я ему. «Незачем горевать о нем, уж это-то мы должны были усвоить». Опустил я глаза на пол, понимая, почему Изуна сейчас винит себя во всех грехах, ведь если бы не он, то я бы уже давно подписал мир с Синджу, и все, не было бы крови, и Изуна остался бы жив, уж Синджу точно бы смогли спасти ему жизнь. Подождав, пока он успокоится, я продолжил.